Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Сергей Плотников. Отражение. Пролог. Где-то в Центральной Германии 1477 год от эр. 10. Солнце, неумолимо спускающееся к линии горизонта, щедро делилось оставшимися от дня красками, так незадачливый мясник стремится избавиться от порядком заблагоухавшего за день товара до закрытия торговых рядов. Свое он вроде уже отбил, да и то, что осталось, даже в свежем виде было не особо привлекательным, а завтра на тухлятину польстятся разве что собаки, и то не сожрать, а извалять. Вот и надрывается болезный, цепляясь к редким вечерним посетителям и пуще прежнего нахваливая продаваемые. Смотри, мол, какая вкуснятина, отдаю за 2 медика, эй, за 1, да посмотри же, лес, а сизую стену которого словно спотыкалась петляющая по лугам дорога, вел себя в точности так же, как горожанин, спешащий домой через торговую площадь, презрительно отворачивался и морщился. Лучи светила, окрасившие тучные травы в желтые и красные, вязли и рассеивались в густом сумраке между тяжелыми ветвями вековых елей. Под пологом из длинных зеленых игл и еще более длинных лишайниковых бород уже царила ночь, а кое-где колыхались медленно ползущие без всякого ветра первые тенета тумана. Недоброе место. Не только внешним видом недобрые, отчего и стоят некошенными прекрасные луга и ни одного селения на добрых 3 мили окрест. Местные, из тех, кто регулярно был вынужден пользоваться огибающей чащобу дорогой, старались миновать урочище в середине дня, и другим путникам тоже советовали. Слушали, правда, не все. Стараясь не выбираться с обочины в пыльное месиво меж выбитых тележными колесами колей, по тракту в сторону леса неторопливо шагали трое. Это были смиренные монахи, по крайней мере, издалека взгляд прежде всего цеплялся за коричневые дорожные сутаны, да и сам способ передвижения, на своих двоих, намекал на невысокое положение в социальной иерархии. Но если присмотреться, начинали появляться вопросы. Только один из отринувших мирское во имя Христа мог сойти за простого инока. Ряса, простой крест, лысина, танзура и сандалии. Возраста Божий человек был явно немалого. Уцелевшие волосы густо украшала седина, морщины придавали его и так благодушному лицу какое-то совсем уж умиротворенное выражение, а выцветшие, когда-то карие глаза смотрели на мир с подобающим смирением. Единственное, что могло насторожить случайного свидетеля, та легкость, с которой монах задавал темп маленькому отряду, иные из молодых позавидовали бы. Двое других путников поддерживать образ скромных агнцев божьих дальше нацепленной рясы даже не пытались. Траву безжалостно мяли добротные сапоги, у одного, высокого светловолосого и голубоглазого типа, вокруг пояса была обернута грубая массивная цепь с веригами, подозрительно похожими на грузы концевики боевого кистеня. Второй, хоть оружие на виду и не носил, при каждом шаге издавал звук, напоминающий звон колец кольчужной рубашки, образ довершал капюшон, надвинутый на самые глаза и полностью затеняющий лицо. В общем, та еще компания. Любой одинокий путник обойдет и глаза будет старательно отводить, мало ли что, увидишь лишнее, и поминай, как звали. Псяк рев. Рослый блондин наступился, запнувшийся скрытый в траве камень. Выругавшись, он поймал насмешливый взгляд обернувшегося идущего впереди и насупился. «Брат Андре, брат Андре, Епитимья по тебе горючими слезами плачет», — ласково пожурил его пожилой предводитель маленького отряда. «Когда же ты научишься сдержанности? Когда все твари разом провалятся в ад?» — пробурчал себе под нос поляк, но был услышан. «Не затем ли мы идем сейчас, сын мой?» Блондин пробормотал что-то в ответ, но теперь уже настолько тихо и неразборчиво, что и сам, скорее всего, не разобрал бы. «А ты что скажешь, брат Павел?» Надо полагать, обладателю сандалий и хорошего настроения надоело идти молча, потому он обратился ко второму из своих спутников. «Ваше высоко! Просто брат Иоанн, брат Павел. Договорились же!» — осуждающе покачал головой пожилой епископ. «Так что ты думаешь о нашей, миссии. Я делаю, что мне говорят, донеслось из-под капюшона. И рад, когда это идет на пользу нашей матери церкви. То есть возможные последствия тебя не пугают. С искренним участием продолжал допытываться пожилой монах. Нет, брат Иоанн. Монах, не прекращая размеренно шагать, поклонился старшему. Да что вы его спрашиваете? Этих книжных червей ничего на свете не интересует, кроме смешения подозрительных субстанций и получения из них еще более подозрительного дерь. Я хотел сказать, результата. Влез в беседу голубоглазый. Кстати, весь разговор происходил на благородной латыни, которой все трое отлично владели. А тебя, брат Андре, ничего не интересует, кроме разудалых драк, хмыкнул архиерей. Даже удивительно, что магистр вашего ордена выдвинул для проведения обряда именно твою персону, это после всего того, что о тебе нарассказывал. Ну, вообще-то кое-что интересует. Мечтательно закатил ясны очи бывший шляхтич, но вовремя спохватился и немедленно сделал скорбное и постное лицо. Молитвы и служение на благо мира христианского. Помянув христианский мир, брат Андре истово перекрестился, но сделал это с такой рожей, что архипастырь вынужден был отвернуться. До того комичными были усилия проходимца в сутане изобразить благочестие. «Похоже, ты не очень-то веришь в благополучный исход нашего дела», – ворчливо прокомментировал Иоанн. «А зря. Если ему будет угодно, вместо вечной войны настанет мир». Поляк еще раз наложил на себя крестное знамение, когда епископ упомянул Всевышнего, но в этот раз с подобающим выражением лица. Но язык за зубами все-таки не удержал, без тени сомнения припечатав. «На мой век колдунов и тварей хватит». Разговор прервался, тройка монахов дошла до границы леса и, нисколько не колеблясь, вошла под его своды. Сразу стало легче идти. Под многоярусным пологом тяжелых ветвей не росла трава, а многолетние наслоения сброшенной хвои пружинили под ногами, как дорогой ковер. Разве что приходилось регулярно кланяться, пригибаться под уцелевшими, но давно мертвыми нижними сучьями. Солнечный свет еще некоторое время пробивался вслед за странниками, но вскоре отстал, погрузив окружающее пространство в серый с серебристыми прожилками тумана густой сумрак, поглощающий все звуки, как вата. Обычного человека, будь он хоть каким храбрецом, в таком месте и в такое время обязательно пробрал бы, если не страх, то холодок точно. Уж очень чуждым человеку был старый сырой еловый бор, холодным и промозглым, прямо-таки растительный склеп какой-то, и чужакам он был не рад. Шагающий теперь вровень с предводителем Андре внезапно, без всякого предупреждения, рванул с пояса тяжелую цепь. Слитный звон, и оружие стальной змеей рванулось куда-то назад, послушное движение руки человека. Цепь оказалась неожиданно длинной, по крайней мере, неожиданно для того, кому предназначался удар, и тяжелое грузило с глухим треском встретилось со лбом противника. Ха! Поляк поддернул оружие, перехватив примерно за середину, и легким движением руки молниеносно раскрутил оставшуюся часть над головой. Между старыми стволами места хватало с избытком, а на месте удара осталась лежать конвульсивно подергивающаяся волчья туша с разбитым черепом. В стылом воздухе потянуло кровью. Интересно. Брат Иоанн внимательно осмотрел поверженного врага. Хранитель чаще. Молодой волчонок из стаи хранителя. Поправил блондин, лицо которого прямо-таки лучилось азартом. Неопытный, слишком близко подошел. Теперь остальные кинутся все сразу. Хаем. Пожилой монах еще раз осмотрел молодого волчонка, матерую зверюгу величиной с теленка, чей слишком светлый мех кое-где украшали пряди лишайника, что свисал с ветвей деревьев. Нам их здесь подождать или пойти навстречу? Ждать не нужно, ответил владелец цепи, и, как бы в ответ на его слова, окружающий сумрак расцвел десятком пар огоньков, ярко и совершенно противоестественно светящихся глаз. Брат Павел, до того безучастно следующий за спутниками, впервые за все время проявил некоторые признаки беспокойства. Завозившись, он вытащил из-под сутаны две небольшие кривоватые бутылочки с плотно притертыми крышками. «Это не понадобится», — остановил его епископ и, повернувшись, внезапно раскатившимся окрест голосом приказал: «Ко мне, тварь Божья!» В облике немолодого монаха произошли разительные перемены. Он словно стал выше ростом и заметно шире в плечах. Более того, кисть руки, совершившая повелительный жест, также отчетливо засияла во мраке жемчужным неярким светом. От Иоанна вместе со светом исходило физически ощутимое ощущение надежности, спокойствия и власти. Все огни в лесу погасли, кроме самой яркой поры, та медленно двинулась навстречу человеку, как-то странно подергиваясь. Когда огромный снежно-белый зверь появился в круге света, стало понятно почему. Он полз, полз на брюхе, повиливая хвостом и еле слышно скуля, не дать не взять нашкодивший щенок, униженно пытающийся вымолить себе прощение. В исполнении существа размером с добрую лошадь смотрелось это действо особенно внушительно. Андрей беззвучно выругался, останавливая вращение своего оружия. Кистень против существа с лобовой костью в полпяди толщиной точно не поможет, разве что цепью попытаться удушить, пока его высокопреосвященство держит чудовище. Да уж, таких огромных он еще ни разу не встречал. Чертова магия, прости, Господи. Одна надежда на Павла с его склянками, там явно не святая вода. Тварь неразумная, а оттого нет твоей вины в облике сём, наконец вынес вердикт епископ, когда волк ткнулся огромным носом в подставленную ладонь. Ты проведешь нас. Скуление тут же поменяло тональность, с испуганного на безудержно веселое. Зверь был счастлив выполнить отданный приказ. Миг, и вскочившая на лапы туша ринулась в чащу, с громким треском проламывая натуральный тоннель в царстве еловых сучьев. Треск скоро стих, приглушенный расстоянием, а вот особо громкие радостные взвизги еще некоторое время до людей долетали. «Надо было прикончить», — посетовал поляк. Он уже смотал оружие и теперь тщательно оттирал концевик при помощи не иначе как специально припасенной ветоши. «Какой ты кровожадный!» Ахипостырь с насмешкой оглянулся на спутника. «Мы вежливые люди, а вежливые, сперва стучатся в двери и только потом заходят наводить внутри свои порядки. Считай, мы постучались. Брат Павел, спрячь уже свои эликсиры, не ровен час, уронишь, и начнется лесной пожар. Доказывай потом, что случайно». Продвижение по пробитому телом волка-вожака тоннелю оказалось неожиданно быстрым и приятным. Быстрым, потому что больше не пришлось кланяться нагибаться сучьем, а приятным, из-за так и не погасшего света, источаемого братом Иоанном. А через некоторое время сырой еловый сумрак и вовсе сменился сумраком лиственным, а под ногами появилась на удивление короткая и мягкая, как специально выращенная, трава, которую пятнали отпечатки огромных волчьих лап, указывающие строчкой тянущиеся все глубже в чащу. Правда, совсем сыро стало и туман сгустился. Из-за тумана огонь большого костра, к которому вели следы невольного проводника, удалось разглядеть только шагов с 30. Впрочем, монахов это не смутило, к чему-то подобному они были давно готовы. «Мир вашему дому», — первым поздоровался пожилой предводитель троицы церковников, входя в пузырь чистого воздуха вокруг источника жаркого пламени. «А что не благословляете, отче?» — откликнулся от костра молодой женский голос. «Или паства не по душе?» «По душе, вполне по душе, щель заблудшая». Епископ с одобрением оглядел женское тело, не обремененное никакой одеждой, кроме волны распущенных черных волос, и качнул головой в сторону остальных, хозяев этого места. «Боюсь, от моего благословения наша компания несколько поубавится, если ты понимаешь, о чем я». Намек был более чем прозрачен. Среди нескольких человек обоего пола, расположившихся рядом с огнем, присутствовали и те, кого человеком назвать повернулся бы язык только у явного слепца. Два ящера с зеленой чешуей еще имели некоторое сходство с людьми, если не смотреть на головы, А вот нахохлившаяся чуть в стороне обладательница вполне обычной для женщины головы всем остальным телом принадлежала к птичьему роду. Еще один обитатель, тоже на первый взгляд выглядящий человеком, кроме нечеловеческих желтых глаз с вертикальным зрачком и полностью лишенный волос, вольготно разлегся прямо среди пылающих поленьев, и нахождение внутри пламени его, похоже, ничуть не смущало. Вы настолько святы, ваше преосвященство, что словом и жестом изгоните нас в ад. Я уже вся трепещу. Картинно обхватила себя руками ведьмочка. Или, может, изгоните из нас демонов. Не злословь о том, чего тебе не понять, веско, с предупреждением в голосе отрезал епископ. Впрочем, следующую фразу он произнес опять все тем же добродушным и миролюбивым тоном. Изгонять, это не по моей части, обращайтесь к брату Андре. Поляк, до того держащийся на шаг позади архипастыря, вышел вперед и издевательски поклонился, положив руку на пояс с оружием. Некоторые мирские привычки никак не желали оставлять бывшего шляхтича. Экзорцист, растерявшая весь свой гонор молодая девчонка попятилась. Ты привел экзорциста, как и было оговорено. Не так ли, Асмодеус? Иоанн с тщательно скрываемым удовольствием отметил, как напряглись нелюди. Впрочем, по поводу колдунов и ведьм святая мать церковь пока не выработала единой позиции и продолжала склоняться к мысли, что отступники, практикующие волшебство, все-таки люди, заблудшие, пустившие в душу ужасающую скверну, но все еще люди. По крайней мере, пока у них не отрастали, пусть даже временно, противоестественные конечности, органы и покровы и не появлялись способности вроде несгораемости саламандр. Кстати, я тоже оценил присланного тобой, привратника. Я знал, что для тебя пройти хранителя не составит труда, покачал головой пожилой мужчина, до того молча смотревший в пламя, и поднялся, тяжело опираясь на посох из сильно перевитого древесного корня, и называй меня Ульфхом, как все, то прозвище ко мне больше не относится, все осталось в прошлом. Ты можешь отказаться от преисподней, но она никогда не откажется от тебя. На секунду выражение лица монаха выдало истинное отношение к собеседнику, смесь презрения и гнева, однако Иоанн быстро взял себя в руки. Но это не важно, даже не сотворение зла есть добро, потому ты пришел ко мне. Теперь уже не удержался главный на лесной поляне, саркастически приподняв левую бровь. Потому, что знаю тебя достаточно хорошо, не поддался на провокацию епископ. Потому, что данное слово для тебя нерушимо. Тебя знают и тебя уважают среди таких, как собравшиеся здесь. Так что я надеюсь, ты сможешь донести до многих то, с чем я пришел к тебе. Слова высокопоставленного священника, маскирующегося под простого монаха, произвели, можно даже сказать, некоторый фурор. Несколько спутников назвавшегося Ульфхамом вскочили, сжимая кулаки, над поляной повис гул встревоженных голосов. Он врет. Опять не сдержалась обнаженная ведьма. Ты врешь, церковник. Ваши проповедники каждый день провозглашают войну нам, в каждом храме, с каждой кафедры. Что ты можешь нам сказать? Хала, утихни, веско приказал глава нечисти, и шум как отрезало. Я согласился на личный разговор с тобой, о передаче послания речи не было. Мне говори и уходи. Не разговор, а встречу, педантично поправил собеседника епископ. То, с чем я пришел, надо не рассказывать, а показывать. И, да, не думал, что когда-нибудь это произнесу, мне потребуется твоя помощь. Если до этого казалось, что у костра тихо, то теперь повисла совсем уж мертвая тишина. Даже пламя, до того слегка, но отчетливо гудевшие и потрескивающие поленьями и углями, теперь совершенно бесшумно вздымалось вверх. Не без заслуги покинувшего свою раскаленную лежанку саламандра, разумеется. «Прости, старый враг, но я не ослышался», — наконец заговорил владелец посоха. «Ты предлагаешь мне колдовать вместе с тобой, в одном ритуале, творить магию, скажем так. Слово «колдовство» мне по-прежнему не нравится, Архипастырь явно был доволен произведенным эффектом. «Да, ты правильно понял. А как же? Святые силы и чародейство нельзя даже сравнивать, ибо первое от Бога, а второе от дьявола». Асмодеус явно растерялся. Многое он готов был услышать, включая «сгори, тварь», но только не такое. Небо, упавшее на землю, было бы более реальной вещью, чем подобное предложение из уст благословленного церковника. О терминологии можно поспорить как-нибудь потом, махнул рукой епископ. Мы все знаем, что и святые чудеса подвижников, и самое темное колдовство лучше всего получаются в так называемых местах силы и хуже всего получаются на максимальном от них удалении. Все зависит от помыслов человеческих, от того, как распорядиться получивший Божий дар к чудесам своим талантам. Ересь, одними губами произнес Асмодеус, но, справившись с собой, уже в голос спросил оппонента: Иоанн, а тебя самого за такие слова свои же не удавит, а то я слышал о ваших порядках. Не волнуйся за меня, хмыкнул епископ, и не тебе меня судить, чернокнижник. Лучше подумай, с чем я пришел к тебе, врагу церкви, и что мирно разговариваю с тобой и предваряю свое дело такими словами. Маг честно подумал, но в результате только развел руками. Никаких, даже самых безумных мыслей не было. Ничего, я сейчас все расскажу подробно, посулил архипастырь, прикрывая глаза, чтобы лучше сосредоточиться. Места силы, проклятие и одновременно благословение этого мира. Места, в которых совершаются чудеса, и благие, и самые скверные. К сожалению, природа человека такова, что скверно всегда лидирует. Едва вставшая на ноги христианская церковь вслед за другими культами просто не могла не обратить на места силы самого пристального внимания. Вот только возможностей у последователей святых апостолов в итоге оказалось побольше. Более тысячи лет копились знания и факты, переписывались дневники и жития, анализировалась и сопоставлялась доступная информация. По деяниям святых и по самым черным ритуалам пойманных колдунов, по людям, чародеям и нелюдям. Подкупы и пытки, опыты и простые наблюдения, все стекалось и оседало под тихими сводами холодных, сухих и хорошо вентилируемых залов папской библиотеки. Неудивительно, что именно теологи и практики Ватикана в итоге совершили невероятный прорыв. Все вы знаете, что магия и чудеса не совершаются по заказу. Нуднейшим тоном, словно на теологическом диспуте, начал вещать отец Иоанн. Однако, несмотря на манеру изложения и то, что говорил он пока вещи общеизвестные, слушать стали епископа, затаив дыхание и ловя каждое слово. Слишком уж редко представители церкви обращались к врагам лишь словом, по крайней мере не подкрепленным волной убийственного света, да и в свои тайны никого постороннего никогда ранее не желали посвятить. Святые смиренно принимают дарованную возможность, а колдуны и астрологи пытаются рассчитать благоприятное время по положению звезд, луны и прочим богопротивным приметам. Общеизвестны также и постоянные, повторяемые каждый год удачные дни в одни и те же даты. Вальпургиева ночь, ночь перед праздником Иоанна Крестителя, ночь перед Рождеством и мерзейший Хэллоуин. Мне ведь не нужно объяснять, почему светлый праздник Матери Церкви и темное безумие идут друг за другом подряд. Отлично. Скажу еще, что есть более долгопериодические циклы, как связанные с небесной механикой, так, по-видимому, и нет. Однако, кроме дат, нами выявлена еще и географическая привязка. В один и тот же день возможности святого или колдуна будут колебаться в зависимости от его расположения относительно мест силы. Проверено, если занять позицию на максимальном удалении от выявленных центров, благоприятных для чудес в любое время года, то даже в календарный максимум эффект будет слабым, вплоть до полного исчезновения. Но и это еще не все. Лектор прервался, оглядел слушателей, ласково улыбнулся, будто обращался к добрым христианам, а не к представителям гонимого церковью племени, и продолжил. Места силы также подвержены указанной динамике, недаром ведьмы, вроде прекрасной Халлы, устраивают свои праздники-шабаши на лысых горах. Сие зоны также являются местами, только похожи не на острова в море, постоянно над волнами возвышающиеся, а на рифы, которые появляются над водой только в самый большой отлив. По крайней мере, мы так думали раньше. Однако же 50 лет назад Большой Богословский собор доказал, сила подобна не тверди, а воде, а особые дни, весеннему паводку. В сухом месте паводок не ощутим, лишь поднимается вода в колодцах, а в мокром и низком, затапливает все вокруг. Объяснить, почему сравнение с водой так важно, воду пьют, внезапно откликнулся на вопрос монаха один из ящеров. При взгляде на его пасть, украшенную здоровенными зубами, догадаться, что тварь способна говорить пусть глухо, но чисто и членораздельно, было невозможно. Верно, сын М, сын заблудший, поправился Иоанн, такие, как ты, ее и пьют. Сила изливается из мест силы, как вода из родника, когда сильнее, когда слабее. Колдуны и чародеи пьют ее только во время своих ритуалов, а одержимые, все время. Те из вас, кто остался в человеческом достоинстве, без подпитки теряют свои мерз, особые свойства, а кто окончательно потерял дарованный Господом облик, быстро слабеют, чахнут и умирают. Зато когда вы поселяетесь на источнике пропорционально его величине и потребляете силу, она прекращает растекаться по окрестностям, и целые районы становятся непригодны для чудес. 50 лет. Прошептал Асмодеус и громче повторил. 50 лет, значит. Так вот почему инквизиторы и экзорцисты почти прекратили охотничьи рейды. Верно, верно, довольно покивал архипастырь, смотря на врага сатаниста с кротостью истинного святого, вот только в зрачках словно ярилось невидимое пламя. И потому так часто вспыхивают костры с ведьмами и богомерзкими чародеями, что осмеливаются жить и гадить в пределах человеческих городов и селений. Без силы вы не способны на свои гадости и уязвимы, а те, кто поумнее, отказываются от скверны дьявола поклонничества и уходят сами. Не это ли произошло с тобой, Ульхам? Кто ты теперь, друид? Или по старой памяти ловишь мимохожих, только теперь прикапываешь под дубом, а не распинаешь в подвале вниз головой, вырезая внутренности? Обладатель посоха молча сжал кулаки и вперил недобрый взгляд в своего противника. Над поляной почти ощутимо слышимо зазвенела натянувшаяся струна. Однако бывший чернокнижник усилием воли отвел глаза. Его враг успел сказать достаточно, чтобы заинтересовать, и это было гораздо сильнее, чем желание применить его высокопреосвященство в ритуале, о бесполезности которых старый маг и сам думал уже много лет. Иначе не сменил бы тьму городских подвалов и глухих комнат за фальшивыми стенами на неуютный сырой лес. Ты пришел только рассказать об успехах теологов Ватикана, брат Иоанн. Не глядя на церковника, выдавил колдун. Или сейчас будешь проповедовать грешникам и одержимым бесами о добровольном очищении через пламя. Этот ритуал ты хотел провести вместе со мной. Не угадал. Епископ обвел взглядом опять напрягшихся слушателей и не удержал победную усмешку. «Я пришел сказать, что люди, когда им требуется много воды, не пытаются кататься по дну ручья, стараясь намочиться, а делают за пруду. Что? Что?» По мере того, как смысл слов пожилого священника доходил до каждого на поляне, существа вскакивали, никто не смог усидеть. Постепенно все взгляды скрестились на Иоанне, причем в каждом из них было столько эмоций, что сутана на пожилом одаренном едва не задымилась. Наши практики-алхимики, добрые сыны матери церкви, разработали способ, который позволяет возвести стены на пути потока силы, веско заявил архипастырь. Мы опробовали данный способ на принадлежащих храмам и монастырям местах силы трижды, и трижды был один и тот же результат. Это место, в котором вода чудес не растекалась окрест, а образовывала сосредоточие. Место, где возможны настоящие чудеса. А еще в него нельзя войти или выйти, не имея специальных знаний. Для обычного человека сосредоточие недоступно, оно как бы исчезает из мира, а для одаренного возможно только при наличии знания о точном местоположении запруды. Вот полное и исчерпывающее описание всех потребных действий. Епископ вытянул из-под рясы внушительной толщины свиток, и не бумажный, а начертанный на качественном пергаменте, и насмешливо хмыкнул, когда документы у него вежливо приняла и немедленно развернула ведьмочка. Старый хрыч Асмодеус и тут не изменил своей застарелой паранойи. И напрасно, в бумагах не было никакой ловушки. Все честно, и даже описание ритуала было передано максимально верно. Собственно, он и рискнул прибыть лично и почти в одиночестве в такое место только ради того, чтобы своим присутствием и участием доказать безопасность действа. Понял это и здешний хозяин места силы. И в чем подвох? Мрачно спросил он, наскоро проглядев документы. Даже будь я наивным восторженным юнцом, и то понял бы, что такие подарки не сделает и по-настоящему святой бессребреник, и уж тем более, представитель церкви. Зачем нужен какой-то подвох, когда есть определенный и взаимный интерес? Высокопоставленный представитель духовенства явно и демонстративно наслаждался ситуацией. Если помнишь, я озвучил его с самого начала. Проведем ритуал, ты убедишься, что он безопасен и весьма полезен для вас, а потом передашь информацию другим таким, как вы. Перекроете все места силой окрест, и церковь получит землю, свободную от мерзких чудес. Мы могли бы сделать все то же самое силой, выбивая одних защитников за другими и самостоятельно проводя ритуалы, но зачем? Зачем начинать войну с огромным числом жертв, когда мы просто можем взять в себе каждый то, что ему нужно? Да и быстрее это получится. Церковь готова отказаться от святых чудес. Влезла в разговор Халла, которая опять завладела пергаментами с описанием. «Деточка, Ватикан уже от них отказался», — ответил вместо архипастыря Асмодеус. «Инквизиция рассматривает каждый случай чуда и дотошно выискивает его автора. Не так ли, брат Иоанн? Пусть лучше 10 праведников пострадают, чем один еретик продолжит творить свои черные дела», — пожал плечами и немного скривился священник. «Это официальная позиция, и нас на нее вынудили такие, как ты, чернокнижник. Так что, когда убедишься, что я сказал правду, подай знак, мы с братьями приступим к созданию сосредоточия, а вы, кто захочет, нам поможете». «Хорошо», — нехотя кивнул Асмодеус и вернулся к ведьме, вокруг которой уже собиралась плотная толпа. «Величина запруды зависит от способности места силы давать воду чудес, мы лишь выбираем центр сосредоточия», — по ходу действа разъяснял священник. Проводимые им и его спутниками манипуляции больше походили на самую что ни на есть богопротивную магию, а не на результат Господнего чуда, но присутствующие тактично воздерживались от комментариев, по крайней мере, пока. Монахи, используя заранее отмеренные куски веревки, споро составляли вокруг костра замысловатую фигуру из свечей, железных колышков с выбитыми символами и отполированных бронзовых пластинок зеркал на специальных раскладных упорах. Всю эту внушительную коллекцию, как оказалось, нес молчаливый брат Павел. Паранойя пожилого друида никуда не делась, и потому он, немного поколебавшись, указал сделать центром запруды именно это место. Без всех этих алхимических приспособлений можно обойтись, образовав простейший заклинательный круг. Однако потребуется время, чтобы каждый участник выучил свою часть действий, и немалые. Поэтому сейчас нам поможет брат Андре. Вы все направите на него свои способности, а он перенаправит их на зеркала-отражатели с нужной модуляцией. Свечи обеспечивают синхронизацию, а мел в борозде между колышками – переток энергии. Впрочем, сами потом разберетесь, кто не успел. Начинаем. Поляк, героически изображавший молчаливую стенку все время, пока говорил старший в отряде, выступил вперед, нехорошо ухмыляясь на публику и разминая пальцы. Спектакль подействовал, люди и нелюди от высокой фигуры аж попятились, кроме нескольких существ. Ящеры, переглянувшись, слитно шагнули навстречу, поколебавшись, за ними вышли ведьма и саламандр, а за их спинами сгрудились остальные. «Ну, чего тянете?» Отродье тьмы произнесено не было, но ощутимо повисло в воздухе, и хозяева места силы наконец взяли себя в руки. Точнее, вытянули руки в сторону Андре. Воздух между монахом и его антиподами отчетливо задрожал. Будь на месте экзорциста другой человек, пусть даже и одаренный, одними неприятными ощущениями он не отделался бы. Об этом же говорила начавшая буквально на глазах стареть и словно обугливаться на груди человека сутана. Однако сам специально подготовленный воин церкви, собственной силой не владеющий, только презрительно скривился. Повредить профессиональному изгнателю демонов чистой магией. Ну, может, это и возможно, теоретически, на практике же никто такого эффекта добиться не смог. Другое дело, стукнуть усиленной магией рукой, хвостом или банально укусить. Ну и сосулька, как и камень, разогнанные заклинанием, представляли реальную опасность, в отличие от шара пламени, немедленно гасшего, стоило только изъять из него сверхъестественную основу. Правда, с шаром была другая проблема, вытянуть из него энергию нужно было успеть. Но это так, рабочие моменты. Сейчас же все усилия колдунов и тварей словно проваливались в бездонный колодец, вместо того чтобы быть повернутыми против своих же владельцев, зато в бронзовых зеркалах начали разгораться и пульсировать призрачные огни. Брат Павел, не произнесший ни слова за время пребывания на вражеской территории, молча повел рукой, и свечи разом зажглись разноцветными огнями. В центре фигуры, у слегка прогоревшего костра, спиной к пламени и друг к другу встали епископ и бывший чернокнижник, и разом подняли руки. Из уст их полились слова, частью понятные, все на той же латыни, частью незнакомые. Составляя ритуал, церковники позаимствовали нужные отрывки из разных заклинаний и источников, включая древнееврейские и древнеарамейские. Что ж, такова доля темного мага или одаренного служителя церкви, знать мертвые языки. Между тем над зеркалами словно сгустился до сих пор плавающий на границе освещенного круга туман, образуя стену, с каждым ударом сердца все более и более плотную на вид. Материальная преграда периодически пульсировала в такт словам ведущих обряд. Так продолжалось довольно долго, на висках живых источников энергии давно выступили капли пота, и тем, у кого хватало сил следить за окружающим миром, давно казалось, что они стоят на самом дне глубокого колодца, чьи белесые стены упираются прямо в небо. Но вот прозвучал последний звучный аккорд, и колодец словно взорвался изнутри. Стены кольцом разбежались в стороны, как вода в луже отброшенного камня, и исчезли за деревьями, а где-то вверху, над головой, возник серебристый свод исполинского купола. «Все», — хором объявили маг и епископ и также дружно закашлялись. Перенапряженные голосовые связки не посмели подвести своих хозяев во время работы, но сейчас можно было расслабиться. Демоны и колдуны поддержки, едва услышав команду, почти все попадали там, где стояли, и только брат Андре, казалось, ничуть не утомился. Правда, все его веселье улетучилось, стоило ему перевести презрительный взгляд с противников-помощников на свою рясу, теперь выглядевшую как натуральный саван покойника, в котором хозяин пролежал в земле лет эдак пять. Псяк рев, ну и Халла, оказавшаяся на поверку довольно сильной одаренной, неуверенно оглядывалась по сторонам. Изменения вокруг казались незначительными, исчез туман, перестали шуметь без ветра верхушки деревьев, да еще и свет от костра играл размытым пятном на высоком потолке. И вообще стало явно светлее. Запруда будет наполняться несколько дней, как настоящий пруд, закончил массировать кадык чуть светящейся дланью епископ. Но поскольку мы теперь на самом дне, попробуй что-нибудь сделать. Вы все попробуйте. Ведьма повела в воздухе пальцами, без видимого эффекта, но на ее лице вдруг отразилось ясно читаемое недоверие. Саламандр, поглядев на это, пожал плечами и повернулся в сторону открытого пламени. И то внезапно вытянулось вверх едва ли не выше макушек окружающих поляну деревьев. Все отшатнулись от волны жара и заливающего пространство света, понося на разные лады придурка, и неожиданно замолчали. Переглянулись. То, что началось дальше, больше подходило под слово «шабаш». В отблесках форсированного магического пламени существа носились по траве, радостно обнимались, перекрикивались и без удержу хохотали. И колдовали. Ну или проявляли способности, слившиеся с их сутью. Кто как. Откуда-то полилась простенькая музыка, видно, кто-то припрятал свирели и мандолину недалеко в лесу, появилась туша коровы, намекавшая, что крестьяне не зря стараются проскочить плохое место в середине дня и кучей. Опьянение, бьющее через край силой, до сей поры многим просто незнакомое, было так велико, что даже Асмодеус растерялся и позволил себя завлечь в стихийно возникший хоровод. Только всеми забытые монахи будто случайно оказались в стороне и тихо и организованно отступили под защиту леса. Ходу отсюда, пока они не очнулись, поторопил своих спутников брат Андре, то и дело мрачно оглядывающийся через плечо. «Не хочу проверять, что будет, если они все разом навалятся». Вообще-то Ульхам гарантировал безопасность. Пожилой епископ также на ходу обернулся, прислушиваясь к долетающим веселым выкрикам. «Но ты прав, брат мой, не будем гневить господа. Тем более с проклятого адом ублюдка станется придумать гадость в обход данного обещания. Да и меняются со временем люди, и не люди тоже. Но Бог не выдал своих людей, границу искусственной пространственной аномалии троица монахов миновала без приключений, оказавшись в знакомой еловой чащобе». Вокруг опять плавал плотный противно-сырой туман, шумел ветер, а вот свет, зажегшийся было в ладони архипастыря, очень быстро померк до едва тлеющего огонька. Пришлось озаботиться подготовкой факелов, благо материала хватало, а сырую мертвую древесину уговорил заняться ярким пламенем тягучий состав из очередной склянки, извлеченной из-под сутаны брата-алхимика. С этой стороны наличие границы запруды вообще никак не ощущалось. Более того, судя по тому, как резко теперь переходил мокрый хвойный лес в не менее мокрый широколиственный, пространство, попавшее под заклинание, оказалось как бы вырвано из привычного мира, стало самостоятельным анклавом.